Да пошла ты! Я не обязан перед тобой отчитываться, Брусар. Что ты, черт побери, о себе возомнила? Возможно, я единственный человек, который обратил на это внимание, — парировала Анни. Почему ты послал в Новую Иберию все, кроме перьев? Потому что я знаю парня в лаборатории штата, и он мне обязан. Вот почему. У них там есть один яйцеголовый эксперт по перьям, который может один раз взглянуть на перо и сразу сказать, что оно из задницы утки из внешней Монголии. Поэтому я послал ему перья и маску с места убийства Памелы Бишен. Надеюсь, что это нам поможет. Не будем же мы бегать по сувенирным лавкам Южной Луизианы и спрашивать, не продавали ли они маску насильнику. Сотни миль отмахаем, и ничегошеньки не получим. Если только перья не совпадут, — заметила Анни. Тогда ты, по крайней мере, сможешь связать два первых преступления с нападением на Фолкнер. Ты продвинешься хотя бы на шажок. Фолкнер ничего не помнит об изнасиловании. Она может не вспомнить никогда. И тут же Анни сообразила, что допустила ошибку. Стоукс сразу же напрягся. Его взгляд стал холодным и тяжелым. «Откуда тебе это известно?» Анни готова была откусить себе язык, но отважно сказала. «Я навещала ее сегодня утром». «Твою мать!» — выпалил Стоукс. И тут же его голос упал до шепота. У Анни появилось ощущение, что он проводит чем-то острым по ее нервам. «Ты забыла, сука, что это мое дело!» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Я его раскрою! Если я только узнаю, что ты звонила в лабораторию штата и проверяла меня, я за волосы притащу тебя в кабинет к Нобле. Если ты думаешь, что шериф дважды подумает, прежде чем выкинуть тебя со службы, ты жестоко ошибаешься, Брусар. Фолкнер — моя свидетельница. И держись от нее подальше, черт тебя побери. И даже не вздумай приближаться к тем делам, что я веду», — предупредил Чес, больно ткнув Анне пальцем в живот. «И держись подальше от меня!» Стоукс вернулся в здание. Кованая железная дверь с грохотом закрылась за ним. В окно на Анне смотрел Малин. Спустя секунду с другой стороны здания взревел мотор машины, раздался визг шин. Анне заметила Камаро Стоукса, когда автомобиль пролетел мимо нее в сторону затона. «Ну и что теперь? Если она позвонит в лабораторию штата и попытается проверить, послал ли Стоукс перья специалисту, то выдаст себя с головой. Если он не врет, то расписка должна быть подколота к делу. Но папка-то остается в его распоряжении. А что, если Стоукс никуда не посылал эти пресловутые перья? Он признался, что не хочет выполнять всю эту черновую работу, обходить и опрашивать всех. Шансы на успех такого предприятия близки к нулю. Чезу не хотелось, чтобы найденные возле трейлера Нолан и в доме Фолкнер перья совпали с перьями на маске с места убийства Памелы Бишен. Ведь это значило бы, что Маркус Ренар не убийца. Стоукс движется по пути наименьшего сопротивления. Ему куда приятнее изображать певца с гитарой, чем выполнять необходимую, но нудную, кропотливую работу. Приятнее было флиртовать с Памелой Бишен, чем пытаться доказать, что ее на самом деле преследовали. Стоукс не верил, что Памела в опасности. Так зачем ему было суетиться? Анни подумала о том, что еще мог утаить Чес. И по делу Бишен, и по делу Фолкнер, что он мог просмотреть в деле о преследовании Памелы Бишен? Как могло вообще все повернуться, если бы с самого начала дело Памелы попало к другому детективу? К Винлину, Пересу или Нику? И теперь Стоукс возглавил особую группу, от работы которой зависит жизнь многих женщин. Им противостоит преступник, знакомый с системой, с процедурой, не оставивший им буквально ничего на месте трех изнасилований. Только профессионал-рецидивист мог знать, что они станут искать. Или полицейский. При этой мысли у Ани по коже пробежал холодок. Страх вцепился когтями в затылок, и она повернулась к Пицца-Хат. «Стоукс-насильник? Но это же безумие! Он поимел больше женщин, чем мог вспомнить. Но изнасилование — это не секс. У многих насильников есть жены или подружки. Сексуальное насилие всегда связано с яростью и жаждой власти. Аня вспомнила, как Стоукс только что смотрел на нее. Какое бешенство бушевало в его глазах! Она вспомнила, как Чес выглядел несколько месяцев назад